Я подумал, что этот вопрос никогда не встает перед героями фантастических книжек. Многочисленные убитые враги остаются на месте, а потом сами собой куда-то деваются. Хорошо, допустим, на открытой местности их утилизируют звери и птицы, а в помещении тела требуется похоронить. Наверное, возле каждой деревушки, которую минуют, размахивая острыми железяками герои боевиков, существует специальное кладбище для врагов. «К морю! Только не бросайте в воду, положите пока на бережку», — поразмыслив секунду, сказала Роза. «Вдруг за ними придут и захотят похоронить». Клавдия и Петя, с любопытством косясь на нас, но ничего не спрашивая, вышли из курительной. «Мать и сын», — пояснила Роза. «Я их наняла 3 года назад у нас, в России. Не доверяю местным, знаете ли. Муж у Клавы алкоголик, сын в результате несколько... простоват. В жизни их ничего хорошего не ожидал, они мне очень благодарны. Жаль, что обычные люди и в свой срок умрут». «А мы?» — спросил я. Подцепив ногтем запекшуюся коричневую корочку на ране, я потянул ее. Результат каждому известен с детства. Должна была алыми бисеринками выступить кровь. Под корочкой была чистая, ровная кожа. Я стал одеваться. «А мы как получится?» «Долго ранка заживала», — сказала Роза. «Вы, похоже, совсем недавно при делах». «Сутки». «Понимаю», — кивнула Роза. «Вы молодец, вы быстро осваиваетесь». Я посмотрел в залу. Немногословный мальчик Петя стаскивал в кучу тела. Очень легко стаскивал, будто под черной тканью скрывались надувные куклы, а не мертвая плоть. «Они не похожи на обычных людей. Раны сразу зажили, и такая силища. Это моя территория», — сказала Роза, будто это все объясняла. «И здесь я устанавливаю кое-какие правила. К сожалению, воевать не моя прерогатива». «Роза Давидовна», — не выдержал Котя, — «мы и в самом деле ничего не понимаем. Кто вы? И что за мир вокруг?» «Давайте поговорим», — дружелюбно кивнула Роза. «Вон в том шкафчике коньяк, сигары, хотя тут несколько не убрано. Идемте. А коньячок с сигарами прихватите, да». «Не курю», — буркнул Котя, но в шкаф полез. Достал и сигары из деревянной шкатулки, и плоскую фляжку коньяка, и 3 изящных серебряных стаканчика. Вслед за старухой мы прошли через залу, где Клавдия с ведром и ворохом тряпок оттирала с ковра темные пятна, поднялись по лестнице на 2-й этаж. От небольшого холла расходились в 2 стороны коридорчики, но Роза кивнула в сторону диванчика и пары кресел у окна. «Тут подождем, пока приберутся. Может, все-таки по сигаре? Уверены? А я, с вашего позволения, простите, что так вульгарно». Она откусила кончик толстой коричневой сигары. На журнальном столике перед диванчиком имелись пепельница и коробок спичек. Головка сигары отправилась в пепельницу, а длинной спички Роза ловко раскурила сигару. Странное это зрелище. Женщина с полноценной короной. Сразу вызывает возмущение у мужчин. Фрейд бы по этому поводу нашел, что сказать. Я сел рядом и огляделся. Комнатушка походила на холл маленькой гостиницы. На стенах лампы, газовые. Холодный камин с аккуратно уложенными дровами. «Это гостиница», — сказала Роза. «Постоялый двор. Отель. Как угодно называйте». Я молча кивнул. «Я родилась в 1867 году». Торжественно произнесла Роза и с вызовом посмотрела на нас, не имея обыкновения скрывать свой возраст. «Хорошо сохранились», — сказал Котя. Он не стал садиться, стоял у окна. «Да вы рассказывайте, мы теперь во все поверим». Поколебавшись, я взял стеклянную фляжку, армянский, праздничный. Судя по этикетке, выпущенный еще в СССР. Я налил 3 стаканчика, хотя Роза и покачала головой. «С молодости работала по гостиничному делу», — сказала Роза. «Когда-то в отцовской гостинице в Самаре, потом уехала в Питер. Все и не перечислить. Революцию встретила в Европейской помощником управляющего. Работала и когда большевики в ней приют для беспризорников открыли, и когда при НЭПе снова в порядок гостиницу привели. А в 25-м попала под статью». «Политика?» — спросил я. «Нет, проворовалась», — спокойно ответила Роза. «Что вы хотите, время такое? Всякий выживал как мог. Ходила под следствием. Бежать в мои годы уж поздновато. Родилась бы мужиком, застрелилась бы, тогда это было модно. Но мне никогда не нравились эмансипе. Лежать в покойницкой с дыркой в голове нет уж увольте. А глотать отраву — это для девочек-истеричек. Так что ждала естественного развития событий. И вдруг началась форменная чертовщина. Прихожу на работу, у самой в голове одно — сегодня в допре окажусь или завтра. А меня не узнают. «Куда прешь?» — говорят, бабка. «Номеров нет свободных». Она тихо засмеялась. Я кивнул. Возвращаюсь домой. Муж покойник как-то странно смотрит, но ничего. Поужинали, спать легли. Под утро он просыпается и давай орать. «Кто такая? Почему в моей постели?» «Вот ведь дурак, верно? Нашел в кровати женщину, пусть даже не молодую. Пользуйся моментом!» Кричу ему: «С ума сошел, старый хрыч, я твоя жена!» А он виск, жена у него 15 лет как померла, на кладбище похоронена, он честный вдовец, и никакая старая ведьма у него комнату не отнимет. Плюнула я ему в физиономию за такие слова, и вон из дома. 3 дня по Питеру моталась, спала на улице, хресторадничала, думала, что с ума сошла. И вдруг подходит ко мне почтальон. На улице, представляете, вручает телеграмму, а в ней адресок на Литейном и предложение прийти. Мне терять нечего, двинулась по адресу. Нашла рядом с офицерским собранием маленький магазин. На витрины посмотрела, чуть не упала. Время-то какое было. А за стеклом изобилие. Рыба красная и белая, раки живые. Икра черная и красная, вина и шампанское. Вырезка свежая, пикули, оливы в рассоле, фрукты глазированные, шоколад. В лучшие годы НЭПа такого не видала. Только при царе, да и не во всяких гастрономах, а народ мимо идет, как не видит. Я войти-то вошла, а сама уже ничего не понимаю. Она посмотрела на нас с Котей, будто проверяя, верим или нет. Пыхнула сигарой и продолжила. Выжил хозяин, культурный молодой человек, посмотрел на меня пристально и говорит: «Да у вас сейчас голодный обморок случится, уважаемая». Накормил, напоил, все честь по чести, и говорит: «Вас, наверное, забывать все стали. На работе не узнают, в семье не признали». Я киваю. Вот он мне и объяснил то, что сейчас я вам расскажу. «Нет, таких чудес не бывает», — мрачно сказал Котя. «Мы ничего не услышим. Начнется пожар или землетрясение». «И рассказывает мне тот торговец, что я избранная». Котя фыркнул. «Жизнь, она ведь коротка. Вам пока не понять, вот к 60 годам убедитесь, если доживете. Как в народе говорят, хоть золотарь, хоть царь, а все смертно, тварь. Но...» Роза назидательно подняла палец. «Это судьба обычного человека. Совсем другое, если ты в своем деле достиг высокого мастерства. К примеру, в гостиничном», — с иронией спросил Котя. «К примеру, да», — согласилась Роза. «Или в столярном, или в живописи, или в военном искусстве. И вот такие люди не умирают, они становятся мастерами и выпадают из жизни». Я вздрогнул. «Простые люди про тебя забывают», — с легким сожалением продолжила Роза. «И родные, и друзья, документы твои рассыпаются, место твое в жизни становится пустым, вроде как не рождался ты никогда или помер давно. Зато ты становишься мастером и можешь жить вечно. Иногда в своем мире, а иногда в другом. Где ты нужнее?» «Масоны», — сказал Котя, — «и параллельные миры». Роза рассмеялась негромким, снисходительным смехом. «Молодой человек, не верьте желтым газетенкам и дешевым барзаписцам. Причем тут масоны? Самые обычные люди, добившиеся настоящего мастерства в своей профессии, вступают в новую жизнь, становятся мастерами». «Или функционалами?» — спросил я. Роза кивнула. «Да, некоторые называют так, но нам, русским людям, не следует портить язык». «Мастера — прекрасное, гордое слово. Я мастер в своем деле, гостиничном. Вы, как я вижу, мастер-таможенник. Восхищена, что преуспели в столь юном возрасте». «Я не таможенник», — сказал я. Роза улыбнулась. «Но я же вижу, вы наш, вы тоже избранный». «Ложки нет», — сказал Котя и уселся напротив Розы. «Какой еще ложки?» «Не обращайте внимания. В Коте проснулся какой-то профессиональный журналистский интерес. Так вы здесь живете уже 80 лет? Не старитесь. Как видите. Это ведь не земля?» «Это Кимгим». У Розы слово прозвучало мягко, словно с украинским акцентом. «Здесь немного иные очертания материков, но город расположен примерно на месте Стокгольма. Впрочем, я не особо интересуюсь географией. А откуда у вас эта гостиница? Каждый мастер-юноша получает место, где может приложить свои таланты. Когда я пришла сюда, через таможню у Николаевского вокзала, здесь стоял полуразрушенный сарай, но я чувствовала, что это мое. С каждой проведенной здесь ночью здание менялось, пока не стало таким, как мне хотелось. Поколебавшись, Роза добавила, «Если бы я пожелала, здесь вырос бы отель побольше европейского. Но мне всегда нравились маленькие, уютные гостиницы». «Так вы не стареете, вы получили возможность заниматься любимым делом и такую гостиницу, как вам хотелось. И какие-то способности, превосходящие человеческие. Раны у вас заживают, еще что-то, да?» Коти перечислял, а Роза кивала в ответ. «Вы вроде как не человек?» «Мастер», — сказала Роза. «И вас таких много, и вы живете в нескольких мирах и путешествуете между ними. Это все уже давно десятки и сотни лет. Почему про вас не знают?» «Почему же не знают? Вот вы, Константин, обычный человек. Но друг-мастер вам доверился, и теперь вы знаете. Со временем сумеете замечать и других мастеров. Эта способность вроде как тренируется. Клава и Петя давно умеют отличать мастеров от обычных людей». Роза наслаждалась разговором, это было сразу видно. Нечасто, наверное, ей доводилось поучать неопытных мастеров. И не похоже, что она лгала. «Вот только какой из меня мастер? Какой еще таможенник? Каких высот я достиг, чтобы внезапно превратиться в сверхчеловека?» «А кто вами правит?» — не унимался Котя. «Правят толпой, юноша», — усмехнулась Роза. «Мы мастера, мы самодостаточные». Я мог бы напомнить, что полчаса назад самодостаточный мастер гостиничного дела была привязана к креслу, но удержался. Вместо этого спросил: «Так вы не знаете, кто на вас напал?» «Местные», — коротко ответил Роза. «Очевидно, среди них был человек, знающий о нас. Вот они и охотились за...» Она вдруг прищурилась и с силой притушила сигару в пепельнице. Я поморщился от резкого запаха. «Кирилл Данилович, так они же за вами приходили». «Да-да-да, несомненно. Знали, что вы ко мне придете, и решили вас схватить, но просчитались. Скажите-ка, молодые люди, а почему вы ко мне пришли?» «Нас попросили», — убитым голосом произнес Котя. «Одна женщина подбросила записку, что надо найти белую розу, и нам ответят на все вопросы. Мы думали, цветок надо найти, потом решили, что это про гостиницу». «Вас заманивали в ловушку, но просчитались». Роза всплеснула руками. Интрига происходящего явно прибавила старушке экспрессии. «Какое коварство! Я свяжусь с ближайшим мастером-охранником. Вы, вероятно, еще не знакомы со своими соседями?» Я покачал головой. В отличие от Коти, я не испытал разочарования, но как-то плохо вязались между собой подброшенная записка и засада. «Нам надо вернуться», — сказал я. «Мы, пожалуй, пойдем». «Что вы?» — Роза Давидовна укоризненно покачала головой. «В такую метель зачем? Переночуйте у меня. Вы почувствуете, что такое гостеприимство мастера. А Клава замечательно готовит. Вы поразитесь, какой она искусный кулинар». «Нам лучше вернуться в башню», — повторил я. «Ну, вы должны меня понять, как мастер мастера». Это подействовало. Старуха закивала. «Да, конечно, да, я понимаю. Так у вас тоже башня?» «Почему тоже?» «Вы бы знали», — вставая, произнесла Роза, — «как предсказуема мужская фантазия. Половина мастеров предпочитают жить в башнях». Котя выглядел недовольным, но смолчал. Мы спустились вниз, где уже почти не было следов побоища. Мальчик Петя оттирал какие-то пятнышки со стены, его мать гремела посудой на кухне. «Сейчас зима», — с грустью произнесла Роза, — «вы к нам приходите летом. Много постояльцев, веселый смех, цветы в вазах. Я приглашаю из города музыкантов, здесь играет пианино». «А почему сейчас никого нет?» — спросил Котя. «Я понимаю, зима, но все-таки голые набережные, только фонари горят, дома закрытые». «Ну так не сезон же», — повторила Роза. Взгляд у нее вдруг стал жалкий и смущенный. «Это бывает в маленьких приморских гостиницах, зимой всегда так. А жители, они тоже разъехались». Котя посмотрел на меня и кивнул. «Нам и впрямь пора. Очень было Он уставился на мальчика Петю, который меланхолично полоскал в тазике тряпку. От тряпки в воде расходилось красное, и Котя, проглотив слово «приятно», закончил «познакомиться». И тут в дверь постучали. Роза Давидовна вздрогнула. Петя уронил тряпку и замер с открытым ртом, из кухоньки выглянула Клавдия. «Если это вернулись, — начала Роза, — но ведь вы сможете нас защитить, Кирилл Данилович?» Я пожал плечами. Роза мельком глянула на люстру, и та зажглась. Гордо подняв голову, подошла к двери и распахнула ее настежь. В прихожей еще клубился пар, и даже летали снежинки. У дверей стоял человек в сером пальто с башлыком, сапогах и меховой шапке. Может быть, лет 40 или чуть старше, и с очень встревоженным лицом. Только когда он увидел меня за спиной Розы, в глазах его появилось облегчение. «Мастер?» — удивленно произнесла Роза. «О, добрый вечер. Там за гостиницей 5 трупов», — сказал человек, не тратя время на приветствие. «Это ужасно, Феликс». Роза заломила руки на груди. «Какие-то сумасшедшие люди напали на гостиницу. Они искали молодого мастера». «Они искали меня», — отрезал Феликс. «Идемте, молодой человек, вы не один, с другом», — Феликс поморщился. «Что ж, я захвачу обоих». Он повернулся к старухе. «Роза Давидовна, будьте осторожнее, прошу вас. Вы же понимаете, как нам будет вас не хватать, если случится непоправимое». «О, Феликс!» Почему-то мне не хотелось пререкаться и терять зря время. Я схватил Котю за рукав и потащил за собой. Мальчик Петя смотрел нам вслед с бесхитростным любопытством. Клава быстро и мелко крестилась. Роза Белая с немым обожанием провожала взглядом Феликса. Мы вышли в метель. Экипаж стоял прямо перед входом. Обычный фаэтон с поднятым по причине снега верхом, только не на колесах, а на полозьях. Впряжены в него были 2 лошади, поводья намотанные на неприметный столбик у дверей гостиницы. Яркий фонарь, закрепленный по правую сторону кузова, светил как раз на сваленные 10 метров тела, уже припорошенные снегом. «И много сказок вам наплела Роза Давидовна?» — спросил Феликс, прикрывая за собой дверь. Котя нервно рассмеялся. «Я с облегчением сказал много, что родилась в 1867 году. Вечно молодица!» — буркнул Феликс. — Ну какая тут разница, 50 или 67? Нет, все бы ей приврать. Еще управляющая отеля назвалась, верно? — Помощником управляющего. — Горничная она. Была горничной и осталась. И отель ее — мечта горничной. Чисто, тепло и ни одного постояльца. Феликс поморщился. — Садитесь, ребята. Нечего нам тут делать. — Она назвала вас мастером? Я не закончил фразу, но Феликс понял вопрос. «Еще одна блажь». «Мастера, надо ж такое придумать. Мы всего лишь функционалы. Да забирайтесь в сани, успеем еще наговориться».